Они были наедине. Офицер сказал: «Дело уже решено. Через неделю подпишут смертный приговор». Моррис объяснил мне: «Как видишь, терять мне было нечего». Тогда он сказал офицеру, чтобы посмотреть, что из этого получится: «Признаю себя уругвайцем». Вечером сиделка призналась Моррису, что все это было хитростью. Она боялась, что он не выполнит обещанного. Офицер этот был другом, и ему поручили добиться нужных показаний. Моррис коротко заметил: «Будь это другая женщина, я бы избил ее». Его показания запоздали, положение осложнилось. По словам сиделки, оставалась единственная надежда на некоего сеньора. Она с ним знакома, но имя его открыть не может. Сеньор этот хочет с ним увидеться, прежде чем выступить в его защиту. «Она сказала откровенно, — сообщил мне Моррис, — что пыталась отклонить встречу. Боялась, как бы я не произвел дурное впечатление. Но сеньор желал меня видеть, и на него была единственная наша надежда. Она посоветовала мне быть посговорчивее». «В госпиталь сеньор не придет, — сказала сиделка. — Что ж, тогда делать нечего, — с облегчением ответил Моррис. Сиделка продолжала: «В первую же ночь, когда на часах будут стоять надежные люди, отправишься к нему на свидание. Ты уже здоров, пойдешь один». Она сняла с пальца кольцо и протянула ему. Я надел его на мизинец. В оправе был не то камень, не то стекло, не то бриллиант с изображением лошадиной головы в глубине. Я должен был повернуть кольцо камнем внутрь, и часовые дадут мне уйти и вернуться, притворившись, что ничего не видят. Сиделка дала ему точное наставление. Он выйдет ночью, в половине первого, и должен вернуться не позже четверти четвертого. На клочке бумаги она написала адрес сеньора. «Бумага у тебя?» — спросил я. «Да, думаю, да», — отвечал он и, пошарив в бумажнике, неохотно протянул ее мне. Это был голубой листок, адрес Маркеса, 6890. Написан твердым женским почерком сестры из монастыря Сердца Христова, с неожиданной осведомленностью заявил Моррис. «Как зовут сиделку?» — спросил я просто из любопытства. Моррис как будто смутился, потом, наконец, сказал: «Ее звали Идибаль. Сам не знаю, имя это или прозвище». Он продолжал свой рассказ. Пришла ночь, назначенная для выхода из госпиталя. Идибаль не появлялась. Он не знал, что делать. В половине первого решился выйти. Ему подумалось, что нет надобности показывать кольцо часовому, стоявшему у дверей палаты. Но тот поднял штык. Моррис показал кольцо и свободно прошел. Он прижался к двери. Вдали, в глубине коридора, он заметил капрала. Потом, следуя наставлениям Идибаль, спустился по служебной лестнице и увидел входную дверь. Показал кольцо и вышел. Он взял такси, дал адрес, указанный в записке. Они ехали более получаса. Обогнули по улице Хуана Б. Хуста и Гаона, мастерские западной железной дороги, и по длинной аллее продолжали путь до самой окраины города. Миновав 5 или 6 кварталов, они остановились перед церковью. Белея в темноте ночи, она возносила свои колонны и купола над окрестными низенькими домишками. Моррис подумал, что произошла ошибка. Сверил номер по записке. То был номер церкви. «Ты должен был ждать снаружи или внутри?» Об этом не говорилось. Он вошел. Никого не видно. Я спросил Морриса, какова была эта церковь. «Такая, как все», — ответил он. Потом уже я узнал, что некоторое время он стоял перед бассейном с рыбками, куда падали 3 водяные струи.